только в ней появилось нечто новое — мягкость. Звучит странно, особенно по отношению к Крис. И Габриэль не мог объяснить, что делает ее мягкой. Но, скорее всего, именно сейчас Кристина намного женственней и нежнее для него, потому что дает ему возможность чувствовать себя сильнее ее. Но это временно. Габриэль нисколько не сомневался, когда она придет в себя, а это случится очень скоро. Крис снова станет прежней. И ничья забота ей уже не понадобится. И тогда она уйдет, потому что никогда не принадлежала и не будет принадлежать никому. Кошка, которая сама по себе. Габриэль вздохнул и вдруг почувствовал, как ее прохладные пальцы переплелись с его горячими. И все вспыхнуло перед глазами. Так бывает. Невинный жест дает гораздо больше заряд эмоций, чем самое откровенное признание. Вот это пожатие. Я тебе доверяю. Не сломай меня. Я сейчас такая ранимая. Его доконало. И он почувствовал, как в горле застрял комок. Крис. Любовь всей его жизни. И даже если они никогда не будут вместе, Габриэль не сможет перестать любить ее. Главное, чтобы она жила и была счастлива. А он как-нибудь смирится. Даже если не с ним. Пусть она снова улыбается. Ради ее улыбки он готов убить еще дюжину палачей. В клинику они зашли с заднего входа. Их уже ждали с каталкой и капельницей наготове. Крис снова напряглась в его руках, когда пришло время расстаться. И Фэй с несколькими медсестрами осторожно уложили ее на белую простынь и прикрыли одеялом. Она посмотрела на Габриэля, и он снова увидел в ее глазах дикий страх. «Я рядом», — шепнула одними губами, и она услышала. Слабо улыбнулась в ответ, а потом сжала губы и решительно легла прямо, позволяя увести себя за стеклянные двери процедурной. Габриэль еще долго смотрел на ту самую дверь, пока кто-то не подошел к нему сзади. «Фэй знает, что делать. Она вылечит ее, поверь. Я точно знаю. Заштопает ее тело и будет как новенькое. А вот душу и сердце предстоит штопать тебе. Могу только пожелать удачи. Это будет непросто. Хотя...» Габриэль обернулся и посмотрел на Ника. «Тебе удалось то, что не удавалось никому в этой семье. Крис тебе доверяет. А это дорогого стоит. Давай, поехали. Берлога Михи ждет нас вместе со своими мрачными тайнами. Еще один ящик Пандоры, мать его. Сукин сын оставил нам немало посланий». Глава 32. «Что ты видишь там? Не молчи, Фэй». Кристина хотела, чтобы Фэй говорила. Ее голос успокаивал. Так она точно знала, кто до нее дотрагивается. Крис балансировала на грани безумия. Каждое прикосновение датчика ультразвука, рук в перчатках, заставляли ее содрогаться от ужаса и сдерживать вопли, рвущиеся из груди. Дыхание участилось. «Ничего не вижу. В том-то и дело, Крис. Я ничего, совершенно ничего не вижу. И это не просто странно. Это чудовищно неправдоподобно». Фэй стянула перчатки и подвинула стул к кровати. «Ну, возможно, на мне все заживает, как на собаке». Постаралась пошутить Крис, но, посмотрев на Фэй, вдруг испугалась. «Что с тобой? Разве это плохо, что все срослось и затянулось так быстро?» Фэй несколько секунд молчала, потом посмотрела на Крис. «Там не просто все зажило. Там словно все девственно чисто. Ни рубца, ни шрама, ни царапины. А должны были быть. И много. Может быть, это особенность дампира? Но я сомневаюсь. Твоя сущность склонна к медленной регенерации. Твоя кровь смешана с кровью человека. Процессы в твоем организме отличаются от таковых у чистокровного вампира. По идее, после всего, что делал с тобой этот мерзавец, ты должна была умереть в первые трое суток. А ты восстанавливалась поразительно быстро. Я ничего не понимаю. Более того, аппарат ультразвука не показывает мне ничего. Совсем. Словно я вожу не по твоему животу, а по поверхности чего-то неодушевленного. То есть там внутри ничего нет. Нет, не так. Там внутри темно. Я знаю, что ты не понимаешь, потому что я сама ничего не понимаю. Кристина откинулась на подушку и закрыла глаза. Значит, я выздоравливаю. Это очень хорошо. Просто отлично. Я думаю, что уже завтра на твоем теле не останется ни одного шрама, заключила Фэй. Крис, я хочу взять у тебя анализ крови. На все. На генетику прежде всего. Бери, если ты так хочешь. Только не пойму, что именно тебя так беспокоит. Я сама не пойму, но чувствую, что-то не так с твоим телом. Более того, Крис, я уже не уверена, что не могла тебя видеть из-за того, что палач заблокировал эту возможность. Я думаю, в этом немного иная причина, потому что и сейчас я чувствую тебя урывками, словно это... Что, Фэй? Словно это ты меня блокируешь, ответила ведьма и в недоумении посмотрела на Кристину. Нет, я ничего подобного не делаю и никогда не умела. Крис все еще мелко дрожала после осмотра, который продлился намного дольше, чем ей обещали. Я знаю, что этого не может быть. Дампиры не обладают такой способностью. Вампиры и оборотни тоже. Никто, кроме верховных, ангелов и демонов, не имеет возможности прятать от меня прошлое и будущее. Я возьму у тебя еще кровь для проверок. Эти результаты будут только через несколько недель. Все время я буду наблюдать за тобой, делать ежедневные пробы крови. В кабинет постучали, и через секунду вошла медсестра с бумагами и парой пробирок. «Фэй, ты должна это видеть», — пришел первый ответ из лаборатории. Крис приподнялась на локтях, глядя, как женщины в белых халатах склонились над штативом микроскопа, как Фэй несколько раз перечитала бланк ответа. Потом снова приникла к штативу. Ее беспокойство передавалось и самой Кристине. Она чувствовала ауру Фэй, немного паническую. После всего, что с Крис произошло, это сильно напрягало. Это чертовски мешало сосредоточиться на первоначальной радости от того, что ее тело заживает настолько быстро. Ведь у нее в планах встать на ноги и отправиться вместе с мужчинами к Асмодею, вернуться в строй. Закончить то, что все они начали вместе. Наконец-то медсестра ушла, а Фэй снова села на стул рядом с Кристиной. «Ничего не понимаю. Бред какой-то!» «Говори давай. Хватит загадок. Какого дьявола ты там видишь? Давай покончим с этим. Я подыхаю. Так и скажи. Хватит тянуть». «Нет, ты не подыхаешь. Более того, твои клетки регенерируются настолько быстро, что я не успеваю отследить этот процесс. И это несмотря на голод в течение 3 недель, несмотря на огромную потерю крови и веса. Я уже молчу о зверствах и моральном истощении. После того, как мы влили тебе кровь вампира, так как человеческая не произвела нужного эффекта. Процесс ускорился в 10 тысяч раз. То есть полное выздоровление и заживление тканей займет менее 3 часов. И еще твои волосы выросли за 1 час до той же длины. Посмотри на свои ногти. Они были сорваны до мяса, а теперь у тебя чуть ли не французский маникюр. Крис, твоя кровь по составу... Говори, черт раздери, Фэй! Кристина чувствовала, что готова сейчас вскочить с этой постели и разнести кабинет в щепки. Напоминает кровь демона, выдохнула ведьма и вздрогнула. Твою ж мать! Крис резко села на постели и обхватила голову руками. «Бред!» — крикнула она. «Полный бред!» «Я знаю, но это факт. Скажи мне, он вводил тебе какие-то препараты? Капельницы, растворы, кровь? Не знаю, все что угодно». Крис отрицательно качнула головой. «Нет, только человеческую в пакетиках. Последнее время это уже не насыщало и не помогало». «Это только подтверждает то, что анализы верные. Демона не насыщает кровь человека, только кровь бессмертных». Кристина закрыла лицо руками. «Было время, когда я теряла сознание. Черт его знает, что он делал со мной в эти минуты. Может быть, он что-то ввел мне. Фэй, я ничего не понимаю». Вдруг резко подняла голову и посмотрела на ведьму. «Сраный ублюдок что-то сделал со мной! Мне страшно, Фэй!» Ведьма привлекла Крис к себе и крепко обняла. «Не бойся, мы поймем, что происходит. Мы получим все результаты через 2 недели. Все станет ясно. Но что бы это ни было, оно не убивает тебя, а исцеляет». Габриэль окончил внешний осмотр дома. Он уже несколько раз делал одно и то же, потому что Ник настаивал на том, что Миха наверняка закопал во дворе что-то очень значимое для них. Возможно, даже свой собственный дневник. И парень, вооружившись лопатой, как крот, обрыл весь двор в поисках найти то, не знаю что. Все остальные уже более 1 часа толпились в доме. Ищейки сновали туда-сюда, выносили всякий хлам и грузили в машину с затемненными стеклами. Габриэль в ярости воткнул лопату в землю и вдруг увидел, как засуетились ищейки у крыльца, расступаясь в стороны. Влад вынес Лину на руках, и она явно была без сознания. Женщину осторожно положили на переднее сиденье автомобиля. Влад беспомощно оглядывался по сторонам, и Габриэль снова почувствовал, как мир начинает вращаться вокруг по спирали. Как тогда, когда все думали, что Крис умерла. Он бросился в дом, но Ник задержал его у двери. «Эй, ты нашел?» «Я думаю, что это вы что-то нашли», — сказал парень и посмотрел Нику в глаза. Тот отвернулся. «Ничего мы не нашли. Давай, продолжай поиски. Ищейки тебе помогут». Габриэль отбросил руку князя, прорываясь в дом, но Макану силой удержал его за плечо. «Тебе нечего там сейчас делать. Там ищут, ты наследишь». «Какого дьявола ты не пускаешь меня, а, Макану? Чего я не должен видеть или знать, а?» Габриэль повел плечом, сбрасывая руку Ника и снова пытаясь переступить порог. «Если попробуешь меня задержать, будет драка», — угрожающе сказал парень, и его брови сошлись на переносице. «Тебе не нужно это видеть. Поверь. Просто поверь мне и не ходи туда». «Но это как красная тряпка для быка». Габриэль оттолкнул Николаса и зашел в комнату. Тошнота подступила к горлу мгновенно. Повсюду в стеклянных банках, в прозрачном растворе плавали сердца и другие органы. «Чертов маньяк! Сраный психопат устроил здесь настоящий морг!» Габриэль прошел мимо ищеек, старательно складывающих трофеи в железные ящики со льдом. В другой комнате мерцал экран плазменного телевизора. Очень медленно Габриэль зашел в темное помещение, споткнулся о пульт, поднял его и нажал на пуск. Его вырвало через 2 минуты просмотра. скрутило пополам и рвало беспощадно прямо на пол. Он упал на колени и содрогался в спазмах, исторгая все содержимое желудка. Кто-то подошел к нему сзади и положил руки на плечи, а потом подал ему флягу. Габриэль залпом осушил содержимое, даже не ощущая, как виски жжет его горло. Николас поднял его с пола и вывел на воздух, усадил на ступени и присел рядом. Протянул сигару и поднес зажигалку. «Человеческая слабость, но помогает собрать мозги на место, начать думать». Но Габриэль не мог сейчас думать. Он вообще ничего не мог. Перед глазами стояло только то, что видел на экране снова и снова. Медленно встал и вернулся в дом. Все тело сотрясалось, как в конвульсиях. Послышался рев, похожий на грохот от взрыва. Затряслись и потрескали стекла. По стенам дома пошли трещины. Кирпич за кирпичом здание разваливалось на части. Ник безуспешно хватал Габриэля за плечи, пытался сдвинуть с места, даже несколько раз ударил. Но тот не шевелился. Стиснув кулаки, смотрел на дом, и на его лице вздулись вены. Глаза наполнились кровью. Он разрушал логово Михи, разносил на кусочки. Ищейки в ужасе смотрели на происходящее. Резкие порывы ветра сносили кровлю дома. Молнии били прямо в землю, образовывая своеобразное электрическое кольцо, не дающее проникнуть на территорию. «Ты уничтожишь все улики! Ты лишишь нас возможности узнать то, что скрывал этот маньяк! Вернуть все семьям! Ты не имеешь права все уничтожать!» Голос Влада врывался в его сознание, и постепенно рев стихал, пока не вернулась тишина, в которой было слышно биение их сердец и хаотичное дыхание. Ник крепко сжал Габриэля в объятиях. «Ты пройдешь через это. Ты смиришься со временем. Ты сделал все, что мог. Даже сделал то, чего не мог никто». Габриэль дрожал от слабости. Его словно покинули все силы, и тело превратилось в тряпку. «Помоги ей забыть. Это самое лучшее, что ты сделаешь для Крис. Помоги ей отправить все в прошлое и похоронить навсегда». «Я не забуду. Я должен был убивать его медленно. Я должен был, твою мать!» «Это уже не имеет значения. Кристина вернулась домой. И если ты продолжишь заниматься самоедством, то она это почувствует. Поехали. Ты ей нужен. Мужчины слишком часто причиняли ей боль». Габриэль закрыл лицо руками, вытирая слезы ярости и отчаяния. «Давай, выпей еще». Но парень оттолкнул руку Ника. «Я хочу быть трезвым». Серафим подошел к Нику и что-то шепнул ему на ухо, а потом протянул книгу или толстую тетрадь, завернутую в целлофан. «Здесь то, что мы искали. Он таки вел записи, но сукин сын писал их на древнем языке. Нужна расшифровка». Ищейка с опаской посмотрел на Габриэля, а потом снова повернулся к Нику. «Я думаю, здесь есть тайна его рождения и его семьи. Что-то, что он очень хотел скрыть от всех и даже от себя самого». Глава 33. Кристина застегнула последнюю пуговицу на рубашке, затянула ремень на талии, поправила голенище высоких сапог. Долго смотрела на свое отражение. Вот теперь она похожа на себя. Волосы отросли стремительно, быстро, как и сказала Фэй. Крис собрала их в хвост на затылке. Потом отодрала пластырь с запястья и выкинула ватку со спиртом в урну. Оставалось ждать результатов от Фэй. Все это время ей придется создавать видимость обычной жизни. Улыбаться, есть и пить. И продолжать тихо себя ненавидеть.